Глава 6. Hashtag Saint-Tropez Minerals. Когда тебя отпускают с работы, нельзя терять ни минуты. Предложение действует ограниченное время. Так что я моментально схватила сумку, послала всем на прощание воздушный поцелуй и выбежала на улицу, где меня поджидал мой верный американский седан темно-синего цвета. Неподалеку под уличными фонарями прогуливался Василий. Руки в карманах, беззаботный вид. Теплый вечерний ветерок треплет короткие русые волосы. Он даже после тяжелого трудового дня умудрялся походить на довольного жизнью отпускника. Может, потому что никогда не относился к своей работе серьезно? Я приветственно помахала ему и открыла машину. На меня дохнуло жаром. Палящее солнце за день превратило салон в раскаленную топку. Благоразумно избегая горячих кожаных сидений, я наклонилась, изогнувшись, завела мотор, врубила кондиционер на полную мощность, а затем распахнула все двери для проветривания. Вася неторопливо подошел поближе. «Как разговор с Савелием? Я за тебя кулаки держал». Я до боли сжала губы. «Нужно потерпеть всего лишь часов 18, не больше. Это вполне в человеческих силах. 8 лет ждала, и еще один день подожду. Послушай, я пока не могу рассказать. Правда, я обещала». «Ну ладно, имей в виду, если что, я буду голосовать за тебя». «Не надумала еще менять авто?» – спросил он, заглядывая в салон. «Да зачем? Это лучшая машина из всех, что у меня были. Знаешь, сколько я за нее заплатила? Я год почти ничего не ела, чтобы накопить на первый взнос». «Могу сказать только одно. Ты явно промахнулась. Надо было брать автомат. Ручка – это прошлый век». Я возмутилась. «Ты что? Я должна сама переключать скорости, принимать участие в движении. Как же я тогда пойму, что управляю машиной?» «Не хочу быть просто прокладкой между рулем и сиденьем. Не позволю, чтобы машина за меня решала, какую передачу выбрать». Василий с готовностью кивнул. «Значит, тебе нужен вариатор. Он вообще никакие передачи не переключает. Это такой продвинутый автомат. Давай я тебя как-нибудь прокачу на своем японском джипе с вариатором. Ты сразу почувствуешь разницу. Ощущение, словно едешь на игрушечном электрокаре. Машина просто плавно идет вперед, без рывков». Я слушала его со скучающим видом, лениво роясь в телефоне. Говорящий Том прислал уведомление. Так, виртуального котика нужно срочно покормить и вымыть. Василий же тем временем вдохновенно продолжал. «Ты же не стираешь белье в тазу на речке, пользуешься стиральной машиной и наверняка моешь голову не хозяйственным мылом, а шампунем с какими-нибудь керамидами. Вот и здесь то же самое. Наука уже давно шагнула вперед. Управляй лучше своей жизнью, а не переключением передач». Мне был неинтересен этот разговор. Машина к этому моменту вроде немного остудилась, так что я захлопнула все двери, села на водительское место и многозначительно сказала на прощание. «Завтра, дорогой мой Вася, ты услышишь новость, доказывающую, что я держу свою жизнь под полным контролем». После чего выжила сцепление, включила задний ход, вырулила с парковки, воткнула первую передачу и с проворотом колес резко стартанула с места, назло Василию, насмешливо наблюдавшему за мной. «Небось, на дурацком вариаторе поставить такую эффектную точку в разговоре не получится». Как всегда, во дворе парковаться было абсолютно негде. Пришлось делать круг и вновь выезжать на узкую Будапештскую улицу. Авто удалось кое-как втиснуть в дырку, больше подходящую по размерам для тележки из супермаркета. Дома я первым делом со стоном облегчения скинула горячие туфли. Черные лодочки заняли свое место на нижних полках зеркального шкафа-купе в прихожей, демонстрирующих последние достижения китайской легкой промышленности. Затем я избавилась от блузки с юбкой, аккуратно повесила их на вешалке, все в том же шкафу, по соседству с другими такими же строгими нарядами. В гардеробе моем преобладали темные тона и плотные ткани, но вот с их качеством были определенные проблемы. Покупала я наряды обычно в сети бюджетных магазинов. В кадре эти вещи смотрелись неплохо, но вблизи бросался в глаза грубый крой и вылезающие нитки. После 3-4 стирок одежда полностью теряла товарный вид. И все-таки жаль будет расстаться со своей уютной однушкой, думала я, включая по всей квартире свет. Ремонт здесь я делала в период наибольшей преданности родному каналу. Испытывая одержимость влюбленного по уши человека, я подбирала исключительно синие, белые и голубые цвета для своего интерьера. Ну, для стен, пожалуй, все-таки можно было поискать оттенок, вызывающий чуть меньше ассоциаций с операционной. И, прямо скажем, кухонный уголок цвета индиго из гладкого кожзама был ошибкой. Во время завтрака, толком не проснувшись, я с него регулярно соскальзывала. В попытке удержаться хваталась руками за стеклянный стол, оставляя жирные отпечатки пальцев. Глянцевые кухонные шкафчики, синие, разумеется, и хромированную бытовую технику было довольно сложно отмывать после готовки. С другой стороны, все эти блестящие поверхности здорово расширяли пространство. Вялый фикус в ярком мозаичном горшке, привезенном мамой из Греции, похоже, доживал свои последние дни на кухонном подоконнике. Садовод из меня никакой. В результате всех моих дизайнерских усилий, мучительных переговоров с подрядчиком, походов по строительным магазинам и чтению соответствующих статей в интернете по созданию обстановки в стиле модерн, я получила квартиру, которая, какое фиаско, навязчиво напоминала купчинское отделение фан-клуба «Зенита». Впрочем, такие ассоциации посещали меня только в минуты уныния. А в общем и целом, как я уже говорила, это была моя родная квартирка, и я ее действительно любила. Заставив себя разобрать голубой угловой диван с рисунком в виде гигантских белых хризантем и переодевшись в ночную рубашку, я включила свет в ванной. Голубая настенная плитка стоила недешево, но порой мне казалось, что я нахожусь в советском бассейне. Не хватало только запаха хлорки и злобных окриков. «Без шапочки в воду нельзя!» В ванной на фигурных синих полках, в стеклянных шкатулках с разноцветными бабочками хранилась моя косметика, в основном демократичной нью-йоркской марки. И не смейтесь, она и правда была очень неплохой, несмотря на смешную цену. Мне будет ее не хватать. По-настоящему дорогим был только увлажняющий крем. Мамин подарок на 8 марта. И, к сожалению, он уже почти закончился. От крема исходил едва уловимый аромат неведомых духов. Он мгновенно впитался в кожу, которая тут же разгладилась и благодарно засияла. До крайности довольная собой, я сфоткала баночку с кремом и выложила в Инстаграм с подписью «Крем от Saint-Tropez Minerals The Best. Всем рекомендую. Спокойной ночи. Завтра ждите больших новостей». Перед тем, как выключить свет, бросила взгляд на картину, которую купила со своей первой зарплаты. Я всегда была неравнодушна к русской живописи. Все же фамилия накладывает свой отпечаток. Это была большая репродукция Шишкина на опушке соснового леса. Величественные деревья, освещенные закатным солнцем, едва заметная тропинка, протоптанная в спутанной траве, молодая девушка, задумчиво выходящая на полянку со сложенным летним зонтиком. Классический сюжет совершенно не вписывался в современный лаконичный интерьер, но я все равно повесила ее на самое видное место. Она умиротворяла и успокаивала. Около 3 часов ночи я подскочила на своем диване, как будто меня дернуло током. Снова это жуткое сердцебиение. Черт, пульс, наверное, не меньше 120. «У вас простая паническая атака. С сердцем все в порядке. Дело исключительно в нервах. Кем вы работаете? Диспетчером в аэропорту, что ли?» Сказал мне несколько лет назад приятный молодой врач скорой помощи, которую я со страху вызвала после первого такого ночного приступа. В больницу я ехать отказалась. На следующее утро меня ждали на мусороперерабатывающем заводе, где должны были презентовать новую мощную систему сжигания отходов. Работа на первом месте. Она перевешивает здоровье, даже если речь идет всего лишь о репортаже с грандиозной помойки. Как всегда, во время приступа меня охватили плохие предчувствия. Что-то обязательно случится, что-то непоправимое. Я включила свет по всей квартире, отыскала на кухне валерьянку и анаприлин, проглотила таблетки, подошла к окну. С 4-го этажа были хорошо видны спешащие по своим ночным делам машинки и желтые фонари. Стало немного полегче. Я легла обратно и открыла в телефоне мамин блог. Нет лучшего способа отключиться от проблем, чем почитать мамину сказочку про волшебные далекие страны. Серфинг на Бали в сентябре великолепен. Индонезийские волны высокие и теплые. Идеально для начинающих серферов. Впрочем, профессионалы тоже будут в восторге. Я словно слышала мягкий музыкальный голос моей головокружительно красивой, эффектной и неуловимой мамы. Застать ее дома было так же сложно, как в лифте встретить единорога. Самые престижные отели мира соперничали за право пригласить ее к себе на несколько дней и удостоиться упоминания в ее блоге «Лучший отпуск Венеры». Рыжеволосая и зеленоглазая Елена Сурикова и впрямь словно сошла с полотна Рембрандта. Она не стеснялась фотографироваться в купальнике в свои 50 и умела управлять серфом. Чувство гордости за сногсшибательную маму, пожалуй, все-таки перевешивало досаду от ее постоянного отсутствия дома. Тропические леса, рисовые террасы, невероятные древние храмы, спящие вулканы, запахи цветов и пение птиц. Вы в раю? Нет, вы на Бали. Но этот курорт не для любителей пляжного отдыха. Здесь вы увидите радикальные приливы и отливы. Здесь ждут настоящих путешественников, которых не испугают ящерицы, тараканы, крысы и другая живность. Не забудьте таблетки от расстройства желудка и заготовьте самое суровое выражение лица, иначе беспардонные балийские торговцы набросятся на вас, как пираньи. Мама всегда умела подобрать точные слова и подметить важные мелочи. В путеводителях вы этого не найдете. Что ж, с легким сожалением подумала я, мне теперь долго будет не до тропических лесов. Придется заново доказывать свою состоятельность, теперь уже в новом качестве ведущей. Ну и что, подбодрила я себя, зато мне больше не придется ездить на проклятые съемки, мерзнуть, ночевать в дешевых гостиницах во время командировок с российскими сородичами балийских тараканов. Если я оправдаю ожидания за время Галиного декрета, меня легко могут назначить ведущей своего ток-шоу или аналитической программы, а то и в Москву позовут на федеральный канал, может, даже на финансовые новости. Главное – зацепиться за кадр. А по миру на пенсии покатаюсь и на Бали, и в Майами, и куда угодно, если границы не закроют, конечно. Сердцебиение постепенно пришло в норму, и я снова отключилась.